Глава 10. Руки дрожали, сердце трепетало в груди, а негнущиеся ноги, вопреки страху, несли меня вперед. Должно быть, прошел целый час, прежде чем я оказалась у нужной двери и громко постучала. «Войдите», — пригласил хозяин кабинета. Задержав дыхание, я нажала на ручку и вошла в просторное помещение, обставленное дорогой мебелью. Две пары фиолетовых глаз в тот же миг устремились на меня. Тейлор незамедлительно поднялся с диванчика, на котором мгновение назад сидел со своей гостьей, отчего на ее миловидном лице промелькнуло удивление. Я не очень хорошо была знакома с придворным этикетом, но, очевидно, принц допустил некую оплошность. Его гостья оказалась невысокая женщина 50 лет. Хоть она и выглядела моложаво, седина коснулась ее волос. В свете солнечных лучей белесые пряди отливали серебром. Их не могла скрыть даже высокая прическа. Тонкую шею титулованной особы украшало ожерелье из таннозанита, который выгодно подчеркивал красоту добрых глаз. Не узнать женщину было невозможно. Ее профиль более 20 лет красовался на серебряниках. На обитом красным бархатом диванчике в кремовом платье сидела сама императрица. Я поклонилась, тихо поставила на столик поднос и собиралась уже уходить, как мелодичный голос окликнул меня. «Разве вы не составите нам компанию?» От волнения по телу пронеслась горячая волна. Щеки вспыхнули с такой силой, хоть и лед прикладывай. «Простите, но...» – запинаясь, промямлила я. «Изволите перечить?» – с напускной строгостью спросила она, хотя глаза продолжали лучиться добротой, и кивнула на кресло. «Что вы, ваше величество?» Я быстро села на указанное место, положила руки на коленки, как прилежная ученица, и осмотрела свою одежду. Ботинки в пыли. Туника сильно измялась. С прической тоже беда. Разве в таком виде следует появляться перед императрицей и распивать с ней чай? Немедленно захотелось провалиться сквозь землю, но имелся вариант более удобоисполнимый – скрыться у себя. Только как осуществить его теперь, когда я уже приняла приглашение? Спасение пришло неожиданно в лице Тейлора. «Мам, я уверен, Лира Мередит устала и предпочла бы сейчас отдохнуть, чем распивать с нами чай». Светлые брови императрицы изогнулись дугой, фиолетовые глаза округлились. «Устала? Когда? Где?» «Она отработала 12 часов в ночную смену», — без тени сомнения произнес принц. «Почему ты так решил?» — с нажимом спросила женщина. Несмотря на простой вопрос, Тейлор, казалось, уловил в нем подвох и не торопился с ответом. Помимо того, он заметно напрягся. Мать и сын обменивались взглядами, смысл которых мне был непонятен, но атмосфера в кабинете медленно стала накаляться. Молчание затягивалось, и я осмелилась вклиниться в беседу в намерении разрядить обстановку. «Ваше Величество! Прошу меня простить, но это правда. Я на самом деле отработала ночную смену». «Вам, юная особа, пока никто слова не давал. В будущем всенепременно». В тоне императрицы не прозвучало ни злости, ни раздражения, однако краска вновь опалила мое лицо. А в следующий миг прозвучало плохо завуалированное желание выпроводить меня. «Ах да, поскольку чашки только две, не могли бы вы сходить за третьей и захватить варенье из роз? Лэр Рейнольдс очень рекомендовал его мне, убеждая, что оно здесь дивно ароматное». «Конечно, ваше величество». Выражая покорность, я без промедления встала и покинула кабинет. Однако замерла по ту сторону двери. Подслушивать не входило в мои планы, но мать и сын разговаривали так громко, что не услышать их было невозможно. Правда, усилению их голосов самую малость я все-таки поспособствовала в конце беседы, ведь речь шла обо мне. «Тейлор, мальчик мой, неужели ты знаешь распорядок всех своих подчиненных?» Восхищенно воскликнула императрица, хотя, на мой взгляд, она переигрывала. «Или просто не допускаешь мысли, что эта девушка могла по иным причинам провести бессонную ночь?» «Каким иным?» – раздраженно бросил принц. «Откуда ж мне знать? Стражники, как погляжу я, у тебя сильные, горячие». «Я просто видел, как она утром патрулировала границу, вот и все». Резко прервал он императрицу. «И давай закроем эту тему». «Дорогой, чего ты так разнервничался?» – невинным голоском произнесла его гостья. «Если вы, ваше величество, не хотите, чтобы я нервничал, не задавайте глупых вопросов. Будет тебе. Ты знаешь, как я не люблю, когда кто-либо из вас обращается ко мне подобным образом. Для своих детей я в первую очередь мать, и только потом императрица». Недовольство сквозило в каждом ее слове. Решив, что пора бы вспомнить и о совести, я стрелой метнулась в столовую, и уже через пару минут вновь сидела в кабинете главы безопасности. «Лэр Рейнольдс, ваше отсутствие поведал, что вы являетесь дозорным». Императрица сама взялась разливать чай. «Признаюсь, удивлена. Такая хрупкая девушка и дозорная. Расскажите о своей службе на границе. Просьба Ее Величества озадачила меня. Проблема заключалась не в том, что рассказывать, а в другом. Зачем ей это надо? Когда ни одна очевидная причина не пришла на ум, я решила не заморачиваться и исполнить пожелание титулованной особы. Вдруг тогда мне позволят уйти. Хоть императрица проявляла равнодушие, я чувствовала себя неуютно в ее компании и боялась сделать даже глоток чая. Не хватало еще, чтобы я на нервах пролила его на себя или поперхнулась. Не притронулся к чашке и Тейлор. Он стоял у окна и задумчиво всматривался вдаль. Лишь важная гостья с завидным спокойствием пила ароматный напиток и внимательно слушала мой рассказ, словно он на самом деле заинтересовал ее. Никто не перебивал меня, позволяя самой решать, что говорить, что нет. И только когда я закончила, принц повернулся к нам и произнес: «Лиры, прошу простить, но я вынужден ненадолго оставить вас по весьма срочному делу». Несмотря на сказанное, принц не сдвинулся с места, словно боялся покинуть кабинет и оставить меня наедине со своей матерью. Я перевела взгляд с императрицы на Тейлора, хотя все это время старалась не смотреть на него, и слегка склонила голову, давая знать, что ничего плохого со мной не случится. Уголки его губ приподнялись в едва заметной улыбке. Когда я вновь взглянула на императрицу, в ее глазах плясали смешинки, отчего мои щеки залились румянцем. По-моему, она заметила наш безмолвный разговор. «Кажется, ты собирался куда-то. Не заставляй подчиненных ждать. Это же не в твоих правилах». Теперь императрица выпроваживала сына. Тейлор усмехнулся и широким шагом покинул помещение. «Мередит, вы не против, если я буду обращаться к вам подобным образом?» «Так будет правильнее. Лэр Рейнольдс сильно преувеличил мой статус. Я из простой семьи. Внесла ясность, поскольку не хотела начинать наше знакомство со лжи. Это признание заслуживает глубокого уважения. Но вам следует знать, дорогая, что для меня не имеет значения, кто ваши родители. Простые рабочие или титулованные особы. К тому же мы просто беседуем», — ласково произнесла она. «Как давно вы здесь?» «Вторая неделя пошла». «То есть попали сюда уже после назначения Лэра Рейнольдса на должность главы безопасности границы?» «Так точно», — отчеканила и нахмурилась. «Как занимательно», — протянула императрица с загадочным выражением лица. «Вы, наверное, очень смелая девушка, раз отважились отправиться на край света». «Это не так. Да и чего здесь опасаться?» Ее Величество недоверчиво посмотрело на меня, сделала глоток чая и немного растерянно спросила. «Как чего? А шитринцы? Неужели вы их совсем не боитесь? Во время нападения мы находимся высоко в небе, им нас не достать. Поэтому нет, не боюсь», — отозвалась я с напускной бравадой. «Скажите еще, что совсем не боитесь этого волкодава». «Кого?» — мой голос выдал недоумение. «Приема Шелера Рейнольдса». «Что вы, Алма — одно из милейших созданий, что я встречала. И вы нашли с ней общий язык?» — подалась она корпусом вперед, выражая неподдельный интерес. «Думаю, да». «О, магия, неужели я дожила до этого дня?» – донесся до меня шепот императрицы. Несколько мгновений я осмысливала услышанное, но ничего не поняла и решила переспросить. «Что вы сказали, ваше величество?» «Говорю, день сегодня сказочный», – спохватилась она и широко улыбнулась. Я впала в замешательство. Императрица солгала. Почему она не пожелала точь-в-точь повторить сказанное? «Но мое ли это дело?» Решив, что нет, поддакнула. «Вы правы, погода располагает к отдыху». «Мередит, что вас привело сюда?» В очередной раз сменила титулованная особа тему разговора, хотя мне начинало казаться, что она все та же. Женщина усердно что-то вынюхивала. «Здесь красивая природа, да и платят хорошо». «Конечно, конечно», — в который раз за беседу задумчиво протянула она, поставила чашку на блюдце, взглянула на часы, ахнула. «Половина десятого. Ужас какой! С удовольствием поболтала бы с вами еще, но вынуждена незамедлительно вернуться во дворец. Его Величество поди ищет меня». Внезапно женщина замолчала, накрыла ладонью мою руку и мягко вымолвила. «Мередит, я очень рада нашему знакомству. Надеюсь, эта встреча была далеко не последней. И передайте Леру Рейнольдсу, что я загляну к нему еще на неделе. Несмотря на ступор, в который впала у чрезмерного дружелюбия императрицы, я успела до ее ухода подняться с кресла и поклониться, после чего осталась одна. Но ненадолго. Вскоре отворилась дверь, и в кабинете появился Тейлор. Он окинул помещение беглым взглядом и озадаченно спросил. «Ее Величество уже покинуло нас?» Услышав утвердительный ответ и сообщение о предстоящем визите, принц виновато произнес. «Прошу простить мою маму. Порой она выходит за рамки дозволенного и бывает чересчур навязчивой. После трех сыновей она была уверена, что родится девочка, но на свет появился снова мальчик. Мечта о дочери не исполнилась, поэтому к девушкам мама питает особую любовь. Она у вас замечательная». Мои губы невольно расплылись в широкой улыбке. Мысль о том, насколько мне понравилась императрица, осталась недосказанной. «Благодарю», – с теплотой в голосе сказал он, но затем по его лицу пробежала тень. «Лира Мередит, я хочу поговорить с вами о недавнешнем ночном инциденте. Можете рассказать о нем в мельчайших подробностях?» Я не хотела вспоминать о неприятном случае, ведь ничего подобного с той поры не происходило, однако посчитала, что так будет лучше. «Странно это все, если честно», – нервно постукивал Тейлор пальцами по столу. «После вашего тревожного заявления я каждую ночь ставил в коридоре маячки, но ничего подозрительного не заметил. Ума не приложу, кому вы могли понадобиться, только если...» «Ладно, поживем увидим. В любом случае, пусть Алма пока побудет с вами. Если у вас ко мне нет вопросов, можете идти». «Нет. Тогда хорошего отдыха». Я пожелала в ответ удачного дня и летящей походкой направилась к себе, мечтая поскорее оказаться на берегу озера. Однако у подножия лестницы меня поджидала взъерошенная Генриетта. «Похоже, вылететь мне сегодня не дадут». «Ты что-то поздно», — проговорила она с упреком, едва я приблизилась к ней. И, не позволив мне даже рот открыть, выпалила. «Я так сегодня утром испугалась, думала, сердечный приступ хватит. Просыпаюсь, смотрю, а в изножии кровати сидит эта Анна-Лиза и говорит такая, не хочешь стать моей мамой? Я прям дар речи потеряла. Оказывается, она всем предлагает, но это ни в какие ворота не лезет. Я решительно настроена поговорить с Лэром Эвердином о поведении его дочери». Эмоции у Генриетты били через край. Это сильно взволновало меня. «Лучше бы пожалела ее вместо того, чтобы жаловаться», — накинулась я на подругу. «У девчонки все-таки мама умерла, а папа день и ночь на работе. Ошивается. Надеюсь, ты не напугала бедняжку?» «По-твоему, я изверг?» — вспылила подруга. «Нет, конечно. Наоборот, причесала, поиграла с ней, в столовую сводила. По правде говоря, она очень милая и забавная, но граница не место для детей. Вот выйдешь за Лэра Лонагана замуж, родишь ребенка, и что будешь делать?» – зашептала я, оглядевшись по сторонам. «Сидеть за 3-9 земель от него и ждать встречи раз в неделю? Или все-таки поселишься здесь, рядом с любимым?» «Не знаю», – внезапно поникла она. «Может, ты и права. Так уж и быть, не стану ничего говорить Лэру Эвердину. Надеюсь, его дочь больше не появится у меня». «Мудрое решение, ты умница. Я собираюсь на озеро, хочу искупаться, позагорать. Полетели со мной?» Предложила я и начала неторопливо подниматься по лестнице. «Думаю, метла выдержит нас двоих». «Спасибо, но нет. У меня столько дел уже запланировано на сегодня. Стирка, уборка». Загибала Генриетта пальцы. «К тому же мне на смену». «Тогда до вечера», — попрощалась я с ней и побежала собираться. Проблем с получением метлы не возникло, хотя кладовщик пришел в изумление от запроса. Видимо, на данную ценность давно никто не покушался. Выписав у караульного пропуск, я положила его в карман штанов и взмыла в небо. До урагана этому бризу было далеко. Хорошо, если за полчаса до озера доберусь. Но я никуда не торопилась. Да и лететь лучше, чем идти пешком. Вопреки предостережениям Виктории, гора с водопадом постоянно притягивала мой взгляд. Во время ночных смен я не раз замечала у ее подножия странные огни. Словно даже после захода солнца тут кипела жизнь. При виде их в голове постоянно вспыхивал вопрос, что там происходит. Вот и сейчас при виде горы я испытала неуемное желание узнать правду. И чем ближе она становилась, тем отчетливее я слышала искушающий шепот любопытства. После длительной внутренней борьбы соблазн хоть мельком посмотреть на неприступную красавицу все-таки одарил меня. Да и что со мной станется от одного кружочка? Ничего, зато часть тревожных мыслей навсегда канет в прошлое. Может, тогда и сон будет крепче? Расстояние до горы сокращалось довольно быстро. Все бы ничего, но моя уверенность в правильности решения сильно пошатнулась, когда в лучах палящего солнца мне привиделось загадочное мерцание. Оно то появлялось, то исчезало. Сперва слабое, затем более явное. Словно неприступная красавица была накрыта огромным магическим куполом. Подобный использовался на тренировочном полигоне в академии, чтобы не допустить разрушений жертв. Но для чего он здесь? «Да ну, чего ему тут делать? Явно обман зрения», — подумала я и продолжила полет в том же направлении. До цели оставалось всего ничего. Пересечь копию нужной горы и ущелье с бурной рекой, как внезапно, наконец, древко, села пестрая птица с длинным оранжевым клювом, чем вызвало у меня немалое удивление. Прежде я не видела, чтобы пернатые сопровождали ведьм в полетах. «Решила прокатиться со мной?» — спросила по простоте душевной и насторожилась, когда в следующий миг к ней присоединилась еще одна птица. Здесь было что-то нечисто. Окончательно же все осознала, едва к двум собратьям припнула третья пернатая, а бесчисленное количество других птиц разноцветным облаком взвилось надо мной. Они набросились на меня, словно коршуны, стали клевать в плечи, шею, спину, но больше всего доставалось рукам, в особенности пальцам. «Что вы делаете? Я же упаду!» — вопила я, виляя на метле и изо всех сил стараясь удержаться на ней. Атака была столь рьяной, что птицам вскоре удалось сбросить меня с древка. В последний момент я чудом уцепилась за него двумя руками. Холодный пот прошиб тело. В надежде посадить свое летательное средство, я прошептала заклинание. Ничего, метла меня не слушалась. Я болталась в воздухе и всячески пыталась снова взобраться на метлу. Тем временем птицы не улетали, кружили надо мной и кружили, наблюдали за моими тщетными попытками удержаться. Звонко чиркая, они, казалось, насмехались и строили новый план нападения. И уже спустя минуту случилось то, чего я больше всего боялась. Пестрая стая взялась за пальцы. «Нет-нет, перестаньте, прошу вас, перестаньте, я же разобьюсь!» — верещала я от страха. Но птицы не реагировали. Удар, еще один, еще. Сил больше не осталось. Я смотрела на соскальзывающие с древка пальцы и не могла поверить в действительность происходящего. «Это сон, это точно сон. Пожалуйста, не надо!» — взмолилась я, когда возле указательного пальца, последнего, что удерживал меня от падения, опустилась птица. Она помедлила, но затем все же клюнула его. «Нет!» — с душераздирающим криком я отправилась в полет. Свободный и, возможно, последний.